Начало действий, суть два прирожения помыслов, непримечаемые умом. Похвала человеческая и угождение телу, которые, когда невольно прирожаются к нам, прежде согласия с ними воли нашей, не составляют ни порока, ни добродетели, но служат лишь обличением склонности нашей воли, куда мы преклоняемся. Господь желает, чтобы мы терпели поношение и удручали себя. Дьявол же хочет противного. И потому, когда мы радуемся о вышесказанных прирожениях, то очевидно, что мы, прислушав Господа, склоняемся к сластолюбивому духу. Когда же скорбим о помянутых прирожениях, то очевидно, что мы преклоняемся к Богу, возлюбив тесный путь. Посему-то этим прирожением и попущено прирожаться к людям, чтобы те, которые любят заповедь Божию и услаждаются ею, преклонили свою волю пред Христом, и Он, найдя в них вход, направил ум их к истине. Также, разумея о противном, те, которые, напротив, любят человеческую славу и угождение телу, дают вход дьяволу, и он, найдя себе свой вход, предлагает нам свои злые внушения, и по мере того, как мы услаждаемся мыслями о них, не перестает делать к ним прибавление, пока не возненавидим от сердца двух вышесказанных прирожений. Но мы так их любим, что не только ради них предаем добродетель, но и самые эти прирожения при случае переменяем одно на другое. Иногда удручаем тело ради тщеславия, иногда переносим бесчестие ради сластолюбия. Когда же беззаботно согласимся с ними, то начинаем искать и вещества их возвращающего. Вещество же тщеславия и телесного наслаждения есть сребролюбие, которое по Божественному Писанию есть и корень всем злым. Господь не сказал Адаму: «Вон же день снести, я умерщвлю вас», но, предостерегая их, предвозвещает им закон правды, сказав: «Вон же аще день снести, смертью умрете». И вообще Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Мы должны помнить, что если возненавидим кого-либо из единоверных как злого, то и Бог возненавидит нас как злых. И если кого-либо отвергаем от покаяния как грешника, то и мы будем отвержены Богом как грешники. И если мы не прощаем ближнему согрешений, то равным образом и сами не получим прощения в согрешениях наших. Объявляя сей закон, законодатель наш Христос сказал нам: «Не судите, и не судят вам. Не осуждайте, да не осуждены будете. Отпущайте, и отпустится вам». Зная сей закон, святой апостол Павел явно говорил: «Им же судом судишь и друга, себе осуждаешь». И пророк, не зная сего, так взывал к Богу: «Яко ты воздаси комужда по делам его». И другой пророк от лица Божия говорит: «Мне отмщение ас воздам, глаголит Господь». Говорится у пророка Даниила: «Грехи твоя милостынями искупи, и неправды твоя щедротами убогих». Но, может быть, ты скажешь: «Я не имею денег, как ущедрю убогого». Не имеешь денег, но имеешь хотение. Отрекись от них и посредством их совершай благое. Не можешь благотворить рукою телесную, благотвори правым произволением. Аще согрешит к тебе брат твой, остави ему, по слову Господню, и это составит для тебя великую милостыню. Если мы ищем оставление грехов от Бога, то должны поступать так при всяком согрешении относительно каждого, дабы сбылось сказанное в Евангелии: «Отпущайте, и отпустится вам». Великое дело, если кто, имея деньги, подает милостыню убогим. Миловать же ближних в согрешениях их против нас настолько больше для получения прощения грехов, во сколько душа по естеству своему честнее тела. Если же мы, прося Бога о прощении грехов и многократно получив просимое, так что ради сего не претерпели здесь никакого зла, а ближних наших не хотим сделать участниками сего дара, то через сие самое мы уподобляемся онному лукавому рабу, который, получив от своего владыки прощение долга, тьмы, талант, ближнему своему, который был ему должен только 100 пенезей, не простил, с коим и Господь, как бы судясь по закону, сказал: «Рабе лукавы, весь долг он отпустих тебе, пониже умолил Мейси, не подобаше ли и тебе помиловать и клеврета твоего, и простить ему долг, як уже и аз тебя помиловых?» И прогневався, сказано: «Предаде его мучителям, донди же воздаст весь долг свой». И выводит из сего заключения, говоря: «Такой Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите киижду брату своему от сердец ваших прегрешений их».